Глава 20. «Беги, зови остальных», — прошептал Нокс, утягивая меня вниз, чтобы Глинда не заметила нас на балконе. «Быстро!» Не нужно было повторять дважды. Я метнулась вниз по ступенькам, но на полпути врезалась прямо в... «Мелиндра!» — охнула я. Она выглядела почти так же, как во время нашей последней встречи. Высокая, яростная и всегда готовая к битве, светлые волосы на человеческой части ее головы были сострижены почти под ноль, а на металлической половине тела появились вмятины и царапины. За ней стояла Аннабель, рыжеволосая девочка-единорог с багровым круглым шрамом посередине лба. Она тоже тренировалась с нами в пещерах Ордена. Комната была полна незнакомых мне людей. Гламора растирала Герт спину, а Момби выглядела измотанной. Должно быть, она использовала большую часть своих сил, чтобы призвать всех разом. «Эми, что стряслось?» — изумилась Герт, когда я ввалилась в комнату. «Там!» — выдохнула я. «Быстро все наверх!» Я кинулась обратно к Ноксу, даже не оглянувшись, чтобы проверить, пошел ли кто-нибудь следом. Глинда подготовилась к битве. Вместо привычных платьев с оборками она надела сплошной розовый костюм, плотно обтягивающий тело и сделанный из материала, напоминающего кожу, усыпанную чешуйками. Ее светлые волосы были собраны в тугую шишечку, а в тонкой руке она сжимала огромный розовый посох. «О боги!» — вздохнула Герт, увидев Глинду и ее воинов. На всех девушках были надеты серебристые доспехи, отполированные до ослепительного блеска, что напомнило мне о железном дровосеке. Серебряные наконечники их остро заточенных копий сверкали в свете заходящего солнца, словно бриллианты. «Когда она успела собрать войско?» — изумилась я. «Оно всегда у нее было», — отозвалась Момби. «Просто Глинда не часто прибегает к его помощи». «Что значит «не часто»?» «Когда-то, еще до возвращения Дороти, генерал Джинджер завоевала изумрудный город и свергла Страшилу», — заметила Мелиндра. «Тебе об этом не рассказывали?» «Я как-то пропустила урок истории. Торопилась на бой». Мелиндра закатила глаза. Не знаю, почему я всегда так ее бесила. «Тогда Глинда призвала свою армию и выгнала Джинджер из дворца», — коротко рассказала Момби. «Вместе Глинда и Страшила провозгласили истинной королевой Озму и вернули ей трон». «Секундочку. Я думала, Озма изгнала Глинду из дворца», — в замешательстве пробормотала я. «Она изгнала», — кивнула Герт. «Глинда решила, что сможет манипулировать Озмой, править всей страной Оз с помощью нее. Но у Озмы было и собственное мнение. Когда Глинда попыталась занять трон, королева изгнала ее. И только когда в страну Оз вернулась Дороти, Глинда снова стала свободна». «Но Дороти с ними нет», — заметила Герт, рассматривая поле битвы, где перестраивались войска. «Если она решила напасть на нас без Дороти...» «Случилось что-то серьезное», — сказала Мелиндра. «Раньше Глинда никогда не действовала вопреки ее воле. Должно быть, на этот раз она так близка к власти, что даже решилась собрать войско». «Если Глинда как-то связана с королем Номов, он мог вынудить ее», — бросила Момби. «В любом случае мне это не нравится, столкнуться с объединенной армией Дороти и Глинды. Еще куда ни шло, но когда обе действуют сами по себе...» «Не сомневайся, эти милые хрупкие девочки спокойно порвут тебя на кусочки», — успокоила Мелиндра. «Глинда их сама тренировала. Представляешь, какие упражнения она могла придумать?» Все вздрогнули от этих слов. «Они выпустят тебе кишки, как только увидят. Одни из лучших воинов страны Оз». «Когда-то они были единственными», — заметила Герт. «Что ж, те дни давно миновали», — резко бросила Момби. «Нас перестреляют еще на балконе, если так и будем здесь стоять, как идиоты. Остается только уйти и готовиться к битве. К счастью, стены здесь почти метровой толщины. Будет легче обороняться». «Мы к этому не готовы», — поспорила Мелиндра. Ее вечно суровый голос прозвучал почти жалобно. «Вы готовы к битве», — грубо сказал Нокс. «Значит, готовы ко всему». Мелиндра бросила на него взгляд полной боли, и я едва удержалась от злорадной усмешки. Войска Глинды выстроились в фаланги, и волшебница взмыла над ними. По обе стороны от нее в цепях висели Пит и Озма. Зачарованная принцесса смотрела по сторонам так хорошо знакомым мне отсутствующим взглядом, а Пит выглядел несчастным и подавленным. «Ты это заслужил», — с отвращением подумала я, вспоминая, как он сдал нас Глинде в цитадели многоцветки и потом сбежал, если, конечно, сбежал, подходящее определение для того, что с ним сделала волшебница. Плевать, страдает он сейчас или нет. Перед глазами до сих пор стоит пламя, пожирающее радужные водопады и безжизненное тело многоцветки. Ее окровавленный кот-единорог Хитклифф. Пит может катиться на все четыре стороны. Мне он не нужен. Но Озма — другое дело. Озма ни в чем не виновата. Но дело не только в этом. Она — истинная правительница страны Оз. Возможно, только она способна все изменить. Только бы получилось высвободить ее силу. «Мы обязаны ее спасти», — заявил Нокс, повторяя мои мысли. «Должен быть какой-то способ», — согласилась я, с удовольствием замечая вспыхнувшее в его глазах одобрение. «Может, до этого момента я так не считала?» Но Нокс был прав, и наигранная уверенность подарила мне настоящую веру в собственные силы. «Разве это неприятность?» «Сравниться с тем, через что мы уже прошли?» Под стенами замка раздался рев труп, и Глинда взлетела еще выше. «Добрый день, уважаемые злые!» — проговорила она. Глинда говорила очень тихо и по-прежнему висела в сотне метров над землей, но голос ее звучал так четко, словно волшебница находилась где-то рядом. Сама она и все ее воины нацепили вечно улыбку, и когда девушки подняли головы, стали видны их белоснежные зубы. «Добро пожаловать в страну Оз! Мы так рады! Вы вернулись как раз вовремя. Увидите рассвет новой эры. Встречайте, новая ведьма! Такая же стерва, как и прежняя!» — пробормотала Момби любимую фразу Лулу. «Куда ты дела, Дороти? Дорогая сестра!» — проворковала Гламора. «Неужели это ты, драгоценная моя?» — воскликнула Глинда. «Целую вечность тебя не видела. По крайней мере, после той восхитительной подтяжки лица, что я тебе сделала». «Да, я помню. Не волнуйся», — холодно ответила Гламора. Слова их звучали зловеще. Казалось, вокруг никого нет, а у сестер просто личная, весьма напряженная, беседа за чашечкой чая. Однако Момби не была столь терпелива, чтобы выдержать еще хоть секунду их обмена любезностями. «Чего ты хочешь, Глинда?» — рявкнула она. «Я думала, мы можем подружиться», — промурлыкала волшебница. «Понимаете ли, ваш междусобойчик по поводу вступления в круг нового члена не остался незамеченным. А я так надеялась, что буду в списке гостей». Голос звучал обиженно, но покрытые вечно улыбкой губы были недвижны. «Мы, должно быть, забыли», — огрызнулась Момби. «Сомневаюсь», — прошипела Глинда. «Думали, что сможете объединить силы и обойтись без меня, колдуньи-сестрички». «Забавно. А когда ты действовала за нашими спинами, это было правильно, да?» — возмутилась Герт. «Стерла память правительницы страны Оз, посадила на трон тирана». Нокс потряс меня за плечо. «Нужно спуститься, если есть хоть малейшая возможность спасти Озму, пока они тут припираются. Мы должны ее использовать». Я кивнула, а Нокс махнул рукой Мелиндре, Аннабель и еще паре бойцов. Мы, крадучись, поспешили к лестнице, но Момби нас остановила. «Не выдумывайте чепуху!» — покачала она головой. «Мы объединим силы четверых и выйдем на бой. Мы не планировали его так скоро, но знали, что битва неизбежна. Север, запад, юг, восток. Будем работать вчетвером. Ты нужен нам, Нокс!» «Нет!» — отрезала Гламора. Все удивленно на нее посмотрели. Голубые глаза колдуньи, один в один глаза Глинды, пускали молнии, пылали яростной энергией. «Она моя сестра, и битва эта тоже моя!» «Милая!» — выдохнула Герт. «Ты ж не собираешься выступать против нее в одиночку? У Глинды целая армия! Она едва не убила тебя в прошлой битве!» Гламора неосознанно потянулась рукой к щеке. Коснулась того самого места, где был ужасный шрам. Однажды колдунья приподняла завесу чар, скрывающих его. Мы с ней воевали плечом к плечу уже долгое время, но я никогда не видела такого выражения на ее лице. Властная, могущественная, свирепая. И еще нетерпеливая, голодная, жаждущая крови. Когда-то давно я искренне задумалась, кто сильнее и страшнее, Глинда или Гламора? Теперь уже сомнений не оставалось. «Я долгие годы ждала этого момента», — спокойно сказала Гламора. «Ждала, когда смогу положить конец ее ничтожной жизни, как поступила бы и Глинда, будь у нее такая возможность. Это мой шанс избавить от нее страну Оз. Это только моя битва». Все так же спокойно она провела ладонью по лицу, стирая все чары, которые обычно наносила подобно косметике. Она открыла зияющую дыру в форме полумесяца, протянувшуюся от уха до подбородка. Герт и Момби это не понравилось. Но они знали лучше меня, чтобы собственными руками уничтожить сестру, Гламора готова на все. Она расправится и с нами, если встанем на пути. Блеск в глазах колдуньи казался почти безумным, а воздух вокруг нее мерцал и подрагивал, словно над готовым закипеть чайником. «А как же мудрость, взвешенность всех решений?» — пробормотала Момби, но Гламора пропустила этот вопрос мимо ушей. «Ждите меня здесь!» — бросила она и тоже поднялась в воздух. «Гламора права», — заметила Герт. «Это ее битва. Пусть сражается Момби». «Кошмарная идея», — проворчала колдунья, сбрасывая с плеча руку Герт. Как и все мы, она кинулась к краю балкона, едва не перегнувшись через парапет. Даже издалека было видно, как напряжена Глинда. Напряжение сквозило в ее взгляде, позе, плечах. Несмотря на войско, несмотря на магию, Глинда боялась. Что ж, неудивительно. Гламора долгие годы ждала этого момента, взращивала ненависть и жажду мести. Я бы тоже испугалась. Да мне и так было страшно. «Останавливать ее бессмысленно», — тихо проговорила Герт. «Но нужно придумать план отступления». «Быстро!» «Я уверена, Дороти может появиться в любую секунду, если Глинда нас отыскала, то и ей это труда не составит». Пока Герт говорила, Гламора царственно плыла по воздуху в сторону своей сестры, и постепенно роскошное платье колдуньи исчезало. Она была совершенно ногой, но этого никто не заметил, потому что одновременно Гламора сбрасывала и кожу, подобно змее, а под кожей сияло на солнце аметистовое тело. Вместо того, чтобы наколдовать себе оружие, Гламора сама стала оружием. При виде такой Гламоры все онемели. Только Глинда не удивилась этому превращению, она лишь кивнула. Теперь две колдуньи кружили в воздухе. Глинда и Гламора, словно яркая копия сестры. Лицо волшебницы обычно было приторно-нежным, но сейчас на нем застыла маска ненависти, что казалось еще ужасней из-за вечной улыбки. Воздух рядом с Гламорой потемнел, уплотняясь и медленно принимая форму огромного змея, изогнувшегося и готового к удару. Глинда взмахнула рукой, и копье из розового света пронзило созданное колдуньей существо, после чего оно в мгновение ока исчезло. Гламора резко опустила ладони. То, что секунду назад было змеем, задвигалось, обвивая ее темными кольцами. Колдунья согнула пальцы, и стрела чистой энергии устремилась к Глинде. Увы, волшебница в последний миг успела увернуться от него. Я инстинктивно пожелала достать клинок, который тут же материализовался в ладони. «Эми, что ты творишь?» — зашипел Нокс. «Пока Глинда отвлеклась, мы можем спасти Озму и Пита», — сказала я, устремляясь к двери. «Тебе нельзя колдовать!» — рявкнула Момби. «Клинок — подарок, он не в счет!» — огрызнулась я. Нокс хотел было возразить, но лишь покачал головой и решился идти со мной. Момби тяжело вздохнула. «Мы с Герт останемся здесь. Вдруг сможем помочь Гламоре? Нокс, вы с Мелиндрой и Эми подумайте, как освободить пленников. Аннабель, останься, здесь тоже нужны бойцы». Девушки кивнули, соглашаясь. Не мне одной пришла в голову гениальная идея заняться полезным делом, пока сестры разбираются друг с другом. Внезапно замок содрогнулся. Мы вернулись на балкон посмотреть, что творится внизу. Воительницы пытались пробить парадные двери, но у них был необычный таран. Он казался огромным, сверкающим, розовым. «Это что? Живун?» — в ужасе выдохнул Нокс. Коварная магия Глинды превратила обычного жителя Оз в огромное оружие. Лицо живуна застыло в страхе. Глаза были крепко зажмурены, словно он до сих пор испытывал чудовищную боль. Во рту у него полыхали языки пламени. Они стекали вниз на траву, шипели и растекались лужицами, как раскаленная розовая лава. Не обращая внимания на зрителей, воительницы Глинды с разбега бросились вперед, врезаясь в дверь. «Нет! Пока что мы никому не можем помочь. Дверь долго не выдержит», — решительно заявила Герт. «Готовимся к битве!»